Скажи сначала, зачем тебе Альбус? Почему ты к нему не можешь просто аппарировать? Причем здесь карандаши, и в каком магазине они продаются? У него какие-то проблемы. Он сидит сейчас в каком-то лесу на открытой полянке и слишком хочет меня видеть. То есть, ты хочешь сказать, что твой крестный сейчас в какой-то нехорошей ситуации, а ты не можешь сделать порт-ключ из-за того, что у тебя закончились карандаши? Почему ты так не любишь старика? Рейнард прищурил глаза и пристально на меня посмотрел. Почему не люблю? Вот и я спрашиваю, почему? Ладно, я за твоим карандашом, а ты пока приготовь мне оборотку и антидот. Хорошо, я кивнул и направился к шкафчику с зельями. Когда я обернулся, Мальсибера в комнате уже не было. То есть, ты хочешь сказать, что я чуть не отбросил свои мягкие тапочки только потому, что у Северуса закончились карандаши? Подскочил со своего места Альбус Дамблдор. Ну, замялся Рейнард. Видимо так. Хотя, насколько мы все видим, Северус успел. Он не опоздал. Если говорить правильно, вздохнул Альбус и сел обратно. Эйлин, почему у тебя такой странный сын? Может быть потому, что у него странные родственники. Перси, читай. Мне не терпится узнать, что произошло с этим товарищем на той полянке. Спустя несколько минут, после того, как Рей притащил целую коробку карандашей, вероятно ограбив этот самый строительный магазин, я сделал порт-ключи, прежде чем переместиться по указанным координатам, отдал Мальсиберу зелье, в которое совершенно бездумно от души плеснул собственной крови. Красивое место, зеленая трава, лес вокруг опушки, птички поют, и крестный сидит с обреченным видом, опершись на поваленную сосенку со страдальческим выражением на бледном лице. Все это я выяснил, когда подошел поближе. Сомневаюсь, что Альбус сотворил такую мину на своей физиономии специально. «Ну, и какие у тебя могут быть проблемы в столь чудном месте?» — крикнул я, направляясь в его сторону. Перебросило меня в центр опушки, от которой до края было довольно далеко. Решил сменить место отдыха, надоел шумный Хогвартс, и ты решил отдохнуть не на пляже, а в лесу. Кстати, где мы? Я подошел к нему и смог оценить его внешний вид. Выглядел крестный неважно. Кроме бледности на лице, я заметил, что его лоб украшала приличных размеров шишка, а в седой бороде виднелись капли запекшейся крови. «Не знаю», — прохрипел он и закашлялся. «Как это ты не знаешь?» Я присел рядом с ним. «Знаешь, не нравишься ты мне, да и ты не всегда своей смазливой мордой светишь», — огрызнулся Альбус. «Шутит, значит, не при смерти». Он поднял руку, чтобы потереть лоб. «Сначала я увидел кольцо с камнем в центре, который все вокруг обзывают воскрешающим, а потом последствия тупости моего крестного. Обугленная черная рука». Я обхватил его пораженную руку за запястье и помахал ею перед носом Альбуса. «И что это?» – прошипел я. «Ну это понимаешь». «Понимаю». Годы шли, маразм крепчал. Я продолжал трясти его рукой, что создавало ему небольшой дискомфорт, нежели причинял боль. «Северус», – возмутился он. «Почему ты всегда считаешь меня старым маразматиком, а не просто больным престарелым мудрецом? Зачем ты столько много ошибок в одном слове сделал? Какой из тебя мудрец? Маразм, кстати, тоже болезнь, неплохо в Мунго лечится. И теперь, после этого, я тебя отправлю туда на принудительное лечение, приписав еще несколько психических отклонений. Сев, ты даже не спросишь, как это произошло. А что тут понимать? Ты зачем-то поперся проверять крестражи. Я прав?» Альбус кивнул. «Ладно, проверить их действительно не помешает, но, набредя на вот это милое колечко, ты, вероятно, решил, что 9 перстней на обеих руках тебе недостаточно, и что правому мизинцу, подумал ты, немного обидно, что к нему применяют такую непонятную дискриминацию. Я правильно излагаю? Ну, Сев, я просто хотел. Мне плевать, что ты там хотел. Вероятно, купился на сказки про то, что этот камень открывает двери с зазеркалья и притягивает давным-давно упокоенных покойников. Но ты не учел, что маразм крепчает, и что для того, чтобы пообщаться с давно умершими, необходим трудный ритуал. Действительно, решил ты, а чего напрягаться-то, когда вот он воскрешающий камень? Только вот, воскрешающего камня в природе не существует. Но, и таки подавил страдание ущемленного обидой маленького пальца. Я перешел на крик, и с силой сдернул с его руки кольцо. Это же один из даров. Попытался все время вклиниться крестный и отобрать у меня кольцо обратно. «Заткнись», — прорычал я. «Я тебе говорил 1008 раз, что никаких даров не существует. говорил, Альбус понял, что в данной ситуации меня все равно не перебьешь и обреченно кивнул, говорил, теперь я разрешу тебе ответить на один вопрос, и не буду перебивать, допустим, ты надел это кольцо, голос мой превратился в шелк, а это, о чудо, не воскрешающий камень, ошибся, с кем не бывает, а крестраж, коим он и должен был оказаться, что бы ты делал тогда, Северус, я всегда думал, что крестражи не действуют на темных магов, поэтому решил, что надев его, ничего не произойдет, я ошибся, я как преподаватель с огромным опытом не могу слушать этот бред, значит, ты всерьез считаешь, что крестраж и, ладно, я даже снизойду до того, что назову концентратор воскрешающим камнем, который по своей сути является артефактом, смогут сосуществовать вместе. А, Альбус замер с открытым ртом и серьезно задумался. Дошло, да то есть, не совсем. Если ты говоришь, что артефакт не сможет существовать вместе с крестражем, являясь по сути своей всего лишь сосудом, в который заперта душа, то где тогда сам крестраж? Нет, я совсем ничего не понял. Вероятно, я слишком ушибся, когда влетел на огромной скорости в это дерево. Это ты дерево что ли сшиб? Я посмотрел на поваленную сосну и рассмеялся. Это с какой ты скоростью и откуда летел? Я тебе потом расскажу. Объясни мне, что это за ситуация получается с этим кольцом. Хотя нет, скажи сначала, я умру. Конечно умрешь, не собираешься же ты жить вечно, но не сегодня. Однако руку придется ампутировать. Я сделал страдальческое лицо и глубоко вздохнул. Сев, не шути так со мной, вскричал крестный и резво вскочил на ноги. Я подавил в себе все эмоции и продолжал смотреть на него с каменным лицом. А ты и не шутишь, он вздохнул и опустился на свое прежнее место, поглаживая обожженную руку. Мы провели в скорбящей тишине несколько минут. Потом я подумал, что Альбус вдоволь получил за содеянное и рассмеялся. Сев, я тебя убью. Он заорал и потянулся руками к моей шее. Если убьешь, то руку точно придется отпилить. Я продолжал улыбаться. Ладно, выдохнул он и сложил руки на груди. Я тебя внимательно слушаю. А что тут рассказывать? Просто лорд ошибся. Причем сильно. Вероятно, в то время ему не хватало знаний, или он просто не читал в детстве сказки. Обряд он провел правильно, отхватил от себя небольшой кусок и впихнул вот в это кольцо. Но в библиотечной книжке не сказано, что произойдет с осколком души, если заключить ее в вещь, являющуюся артефактом. Мы изучили эту проблему. В общем, дальнейшее развитие событий пойдет следующим образом. Артефакт и довольно сильный всплеск магии, направленный против него, вступит в конфликт, и между ними произойдет борьба интересов. Вот первый путь развития событий. Крестраж выиграет соревнование и вытеснит всю заложенную в артефакт сущность. В этом случае эта сущность уничтожится вместе с сосудом для крестража. Произойдет большой бум, в результате которого крестраж либо самоуничтожится, либо будет обречен на вечные скитания в атмосфере. Есть другой путь. Артефакт окажется сильнее, и тогда произойдет уничтожение чуждого для него элемента без повреждения самого артефакта. Но это все законно для обычных артефактов. Если артефакт будет настолько сильный, как вот этот концентратор, я подбросил вверх наследие фолтов, и лениво его поймал, то тот просто поглотит крестраж, и будет создавать видимость сосуда. Зачем? Скорее всего, рассчитывая на еще одного идиота, который так вкусно его покормит. А как же диадема Равина и медальон Салазара? А кто тебе сказал, что они имеют артефактную сущность? Это просто красивые цацки, когда-то, да, принадлежащие основателям, а все, что про них говорят, это легенды. А знаешь, что отличает легенды от достоверных исторических хроник? Легенды в большинстве своем придумываются. Хорошо, а как же палочка? Ты не можешь отрицать, что палочка – артефакт. А я и не отрицаю, просто твой феникс. Ладно, не буду оскорблять твою птичку. Перо феникса – это своего рода энергия положительно заряженная, а крестраж почти то же самое, только со знаком минус. Поэтому они прекрасно уживались друг с другом, пока крестраж не решил активироваться, а в результате мы получили что? Правильно, кучу проблем с Поттером. То есть, если резюмировать все то, что ты сейчас наговорил, крестража в кольце нет. Причем довольно давно, я утвердительно кивнул. Альбус – это концентратор направления волновой энергии. Он концентрирует все в себе, чтобы в дальнейшем отдать накопленное тому темному, который им владеет. Крестраж – это чистая энергия. Что может быть вкуснее для концентратора? Я ткнул под нос крестного кольцо. Тогда, что со мной произошло? Он поднес руку к своим глазам. А ты в красках опиши, что произошло, и до тебя, может быть, и дойдет. В нашем разговоре уже звучал ответ на твой вопрос. Только не перебивай меня своими едкими замечаниями, проворчал Альбус. А ты давай без излишней болтологии. А то ты любишь воду доливать в предложение из одного слова, превращая то в целое болото. Я прислонился к какому-то дереву и уставился на Крестного. Вечно ты все опошлишь, я слегка поперхнулся. Так выражается только Малфой. Видимо, мы с Люцем как-то неправильно влияем на старика. Ладно, в общем, перебирая старые бумаги, я обнаружил, что кольцо Мраксов, из которого лорд сделал крестраж, имеет в своей структуре камень. Не простой камень, а тот, который я так долго ищу. В общем, я прекрасно знал, что оно находится в хижине, в которой влачили свое существование, когда-то блистательные Мраксы, и что его охраняют твои ребята. Вероятно, чтобы кольцо никуда случайно не пропало, и что они имеют приказ сразу же сообщать тебе, если кто-то, даже если этим кем-то является Альбус Дамблдор, забрал его. Я отпарировал в эту хибару и увидел кольцо лежащим в центре комнаты. Вы бы хоть его спрятали получше, а то это слишком вызывающе. Я вскинул бровь, призывая его не отвлекаться. Ну, я его поднял и начал внимательно рассматривать. Да, камень в кольце именно воскрешающим камнем и оказался. Я не удержался и хмыкнул. И я решил его опробовать на месте, прекрасно зная, что из помещения этот объект может вынести только Том, ты, Мальсибер или кто-то с твоего разрешения. Я повернул его три раза и надел на палец, чтобы не потерять. Я ожидал увидеть что угодно, кроме яркой красной вспышки, оглушающего воя и того, что произошло потом. Меня подняло вверх, несколько раз перекрутило. Артефакты на левой руке нагрелись и раскалились до бела. Я на миг потерял сознание, а когда пришел в себя, то обнаружил себя летящим над этим самым лесом. Когда я попытался спуститься, меня подбросило еще выше, а потом я резко практически вошел в пике. Над самой землей меня развернуло и понесло вперед, пока я не встретил своей головой естественное препятствие, оказавшееся тем якорем, что меня остановил. Вот и все. Надеюсь, без словесных приукрашений и довольно кратко, я кивнул. Да, такая встряска, наверное, тяжела для старческого организма. Ну и что ты молчишь? А что тут сказать? Артефакт накопил в себе огромное количество энергии, и ему просто необходимо было ее куда-то выплеснуть. А пользоваться этой штуковиной может только темный маг. Ты же, вместо того, чтобы воспользоваться концентратором по назначению, попытался сотворить с ним что-то непотребное, вот он и взбесился. Тем более, магический потенциал у тебя огромный, и, вдобавок, на тебе навешано огромное количество магических побрякушек. Вот и произошло то, что произошло. Все твои кольца на левой руке активировались. Смею предположить, что что-то отвечало за мгновенное всеобщее оглушение, вот и красная вспышка, аппарацию, вот тебя и вынесло непонятно куда, левитацию, да и много чего еще, о чем ты мог забыть или мне не сказать. Понятно, значит, это все-таки не воскрешающий камень, с несчастным видом проговорил Альбус. Да, знаешь, чтобы твою руку не пришлось действительно отделять от твоего тела, нам нужно в Хогвартс, там у меня есть кое-какое зелье. И еще, я немного замялся, не зная, как сказать об этом Крестному. Не посчитает он это за личное оскорбление, у меня есть план. Только не кричи, ладно, что ты хочешь со мной сотворить? Альбус прищурился. Я хочу воспользоваться этой ситуацией, тихо проговорил я. Все-таки оттяпать мне руку, так вот, я тебе не дамся. Нет, нужно тебя убить. По тем эмоциям, которые отразились на его лице, можно было судить о том, что в Мунго он нашел себе соседа по палате. Не по-настоящему. Лорд никогда не пойдет в атаку, пока жив сильнейший маг, и один из тех, которых он, как минимум, опасается. Если бы он знал обо всех сильных магах, он бы сгоря съел свои крестражи, горько усмехнулся Альбус. Да меня не особо волнует, как он сдохнет. Есть одна вещь, которую нужно обсудить, пока мы не вернулись в школу. Ну, мое убийство обсуждать сейчас, я не считаю логичным. Он поднялся и серьезно на меня смотрел. «Значит, ты не против?» «Я? Против? Да это будет просто замечательно!» Он ослепительно улыбнулся. «В общем, мне нужно, чтобы ты накладывал иллюзию на руку, так, как она выглядит сейчас. Зачем? Чтобы все видели и подозревали, что директор умирает. Но, особенно, ты должен это часто демонстрировать Гарри Поттеру и объяснить ему, что существуют крестражи, и он должен будет их найти. Почему он? Потому что я хочу, чтобы парень действительно начал чему-то учиться, чтобы он понял, что это не игра, чтобы понял, что чтобы справиться с лордом одного Экспеллиармуса будет недостаточно. Я стукнул рукой о ствол дерева. Я, наконец, хочу, чтобы он перестал быть безвольной тряпкой и чтобы научился хоть иногда думать самостоятельно. Я все понял. Ну что, поехали. Поехали, я взял его за руку и мы отпарировали в Хогвартс. В кабинете Альбус сразу сел в свое кресло, а я кинул кольцо перед ним на стол, на котором лежал меч. Тот самый меч, который мы буквально на коленке собрали за несколько минут, казалось, в прошлой жизни. Это что, меч? Я вижу, что не вилка. Что здесь делает мой меч? Лежит. Его нужно запихать обратно в шляпу. Потому что Гарри прекрасно помнит, как выглядит меч Годрика Гриффиндора, которым он убил Василиска. Ладно, допустим. А как он оказался у тебя? Попросил Эйлин мне его принести. Ладно, хорошо, что маму попросил. А то с него станется перерыть все мои вещи в поисках оружия. Сиди здесь, я быстро схожу за зельем и вернусь. Альбус кивнул, а я отправился в свои апартаменты. Перси замолчал и потянулся к стакану с водой. Все недоуменно молчали и смотрели на Альбуса. Но все же, как вы выжили? Воскликнул Драко. Я же видел, как в вас попал зеленый луч, и вы упали с башни, закричал Гарри Поттер. Зеленый луч, прошептал Драко. Поттер, я все понял, а ты, а, задумался Гарри, а все ждали, додумается мальчик или нет. Потом он ударил себя ладонью по лбу и воскликнул. Точно, он же темный, а Авада на темных не действует. Меня больше всего интересует, как Северус обошел непреложный обед, прошептала Нарцисса и глубоко вздохнула. Мама, Крестный всегда умел играть словами, бросил Малфой и повернулся в сторону Перси. Уизли, читай. Глава 23. Непреложный обед. Небичина. Я вернулся в кабинет Альбуса вместе с флакончиком противошокового зелья. Ничего сверхъестественного ему не требуется, а рука и сама заживет. Так, небольшой ожог. Подкорректировать только нужно, чтобы процесс быстрее пошел. Дамблдор сидел в своем высоком кресле за письменным столом и спал. Голова Крестного была наклонена на бок, а травмированная рука плетью свисала вниз. Хорошая картинка, нужно зафиксировать в памяти. Умирающий директор и его преданный преподаватель, приводящий старика в чувство. Я подошел к нему и рявкнул в ухо. «Доброе утро, Афганистан!» Я не знаю, почему я крикнул именно это, но эффект был просто потрясающим. Альбус вскочил и, схватив палочку, резво бросил прямо перед собой волну чистой магии, которая снесла два шкафа и разбила думосбор. Я покачал головой. Наверное, новые ему прислать нужно будет, а то некрасиво как-то получилось. Ты что, разбушевался, а? Я подошел к нему и внимательно заглянул в осоловевшие глаза. Ты, да ты, Северус, твою бешеную мать, какого хрена, а? Заорал он на меня. А что ты спишь? Ночь на дворе, а он спит. Я, между прочим, тоже хочу спать. И вообще, меня жена дома ждет, а ты меня задерживаешь. Задерживаю я его, продолжал орать он. Я маме обязательно передам от тебя привет, улыбнулся ему я. А ты мне не угрожай, уже более спокойно проговорил он. А ты меня не задерживай, зарычал я и, схватив его руку за запястье, наложил заклинание восстановления. Вообще-то я хотел наложить заклятие отмены, но в последний момент передумал. Боль, которую испытал Крестный, была, наверное, невыносимой, потому что он сразу потерял сознание, оставив меня наедине с его рукой. Я недоуменно нахмурился. Не такая уж и серьезная травма, чтобы глаза закатывать. Завершив заклинание, я похлопал его по щекам и дождался, когда тот откроет глаза. Очухался, иди ты прямо туда, куда я только что подумал тебя отправить, буркнул он и вновь начал заваливаться на бок. Эй, хватит сознание тут постоянно терять. Я схватил его за руку и пробормотал чудо-заклинание, которое изобрели наши чудо-ученые по просьбе Рея. Заклинание местного обезболивания. Хорошая вещь, не нужно зелья литрами пить. Когда Крестный пришел в себя, я сразу влил в его рот золотистое противошоковое зелье. Осмотрев его руку еще раз, я обратил свое внимание на одно замечательное колечко. Перстенек с рубином, который являлся одним из самых мощных защитных артефактов, которые только существуют в природе. Обычно Альбус его не надевает. Вдруг кому-нибудь захочется гнилым помидором в директора кинуть, и все, размажет неудавшегося покусителя на чистоту мантии по стенке неаппетитной кашей. Теперь понятно, почему Дамблдор чувствовал боль в руке. Кольцо явно сигнализировало ему о том, что происходит что-то нехорошее, а против другого темного выступать, все равно что с детской лопаткой против дракона. Артефакты, как мне кажется, порой, обладают собственным интеллектом. Я ткнул пальцем в кольцо и резко спросил: «Зачем? Зачем ты надел это кольцо? На него наложено заклятие, и ты не мог этого не знать. Зачем тебе вообще понадобилось его трогать?» Альбус понял, что его ждет очередная взбучка, слегка поморщился и пробормотал: «Я сделал глупость. Ну да, одной больше, одной меньше, какая разница? Только тебе не кажется, что ты сделал слишком много необдуманных поступков за последний день?» А Дамблдор не ответил. «Ну еще бы, Альбус, а давай мы тебе руку все-таки оттяпаем, а, для правдоподобности», задумчиво протянул я. Альбус вновь промолчал и поднял ее к своему лицу, начиная заново рассматривать. «А убить меня без членовредительства можно?» «Нет», улыбнулся я. «Как вообще возможно убить сильнейшего мага с двумя руками? Это просто нереально. Да никто не поверит, что Северус Снейп убил Альбуса Дамблдора, причем целого Альбуса без каких-либо заметных дефектов. Они же не знают, что этих самых дефектов полным-полно, только психического характера. Все реально, вы отлично справитесь и без новинок в твоем анатомическом музее. Сколько мне осталось, как ты думаешь?» Я задумался. «А сколько нам нужно для полной подготовки? Год, полгода? Все будет обговорено несколько раз. Много факторов должно сыграть, прежде чем мы начнем заниматься официальным смещением с должности нынешнего, бывшего, директора школы. Не могу сказать, может быть, год. Для знающих про крестражи людей и про откат, который ждет неудачника, очевидно, что сдержать такие чары навсегда невозможно. Постепенно они начнут распространяться, это из тех заклятий, которые со временем только усиливаются. Тебе повезло, что ты темный, между прочим, и что это не крестраж, ага», улыбнулся Альбус. Судя по виду крестного, он уже ждал, когда будет происходить шумиха вокруг его смерти, и что можно без зазрения совести уехать из Британии куда подальше и больше не возвращаться. «А вот хрен тебе, я обязательно найду, чем тебя занять. После смерти не думай, что просто так свалишь», нейтральным голосом проговорил я. «Как мне повезло, как невероятно повезло, что у меня есть ты, Северус», с сарказмом в голосе проговорил он. «Вероятно, весь мой план по привлечению старика к общественным работам не очень того взбодрил. Не ерничай. Тебя, между прочим, убивать будет старательно и безуспешно один из твоих любимых учеников». «В смысле?» – подпрыгнул он. «Ты что, офонарел? Зачем меня будет убивать Гарри? Он никогда на это не пойдет. Значит, кроме Поттера у тебя любимчиков нет? Лорд, между прочим, жестоко наказывает парня за промахи отца. Ты шутишь?» «Нет, он дал ему задание убить тебя. Что-то в этом духе. Мне днем сообщил об этом нарцисса через своего патронуса, поэтому подробностей я не знаю. Днем, в то время пока Мальсибер искал мне карандаши, действительно появлялся патронус Цессии с истеричностью, совсем не свойственной истинной леди, вопил о метке, которую принял Драко, о свихнувшемся лорде, который дает всем подряд странные поручения и почему-то обосновался в ее мэнере, и самое интересное, где этот козел Малфой опять шляется, найду, убью». А затем более спокойным голосом заявил, что леди Малфой желает видеть мистера Снейпа в тупике, а также дата и время встречи. «И ведь действительно ведь нужно прийти и не опаздывать, а то найдет и убьет. Потом оплакивать будет на могиле невинно убиенного мужа, рядом с которой будет еще один холмик, как напоминание о его лучшем друге, который был слишком лучшим». «Что-то в этом духе», – пробормотал Альбус. «Я, видимо, дожился до того момента, когда какие-то уроды заставляют детей убивать против их воли», – сказал Дамблдор, с усилием выпрямляясь в кресле, практически не размыкая губ. «Ну что ж, это сильно упрощает дело. Я не понял ничего. Его эта весть добила, что ли? Он что, всерьез верит, что маленький Малфой хоть когда-то кого-то тронет пальцем? Да я на все 200% уверен, что парень будет делать все, чтобы его поймали, тем самым, как бы говоря лорду, сделал, мол, все что мог, но, увы, не вышло. Я имею в виду тот план, который выстроил вокруг меня лорд Волдеморт. План заставить этого бедного мальчика, Малфоя, убить меня. Так, я, кажется, начал понимать, что тот хочет сделать». Я опустился в кресло, напротив стола Дамблдора. «Темный лорд и не ждет, что Драко добьется успеха. Это просто наказание за недавние промахи Люциуса. Медленная пытка для родителей Драко, вынужденных наблюдать его провалы и наказание», осторожно напомнил я ему, чтобы тот не дофантазировал до чего-нибудь фантастически невыполнимого. Короче говоря, мальчику вынесен смертный приговор, как, разумеется, и мне, сказал Дамблдор. Ну а естественный преемник по этому заданию, после провала драка, будешь ты, если я правильно понимаю, сомневаюсь, я хихикнул. Это лорда просто добьет, если я еще и Дамблдора легким движением палочки выведу из строя. У него не получилось, а у меня должно получиться, а что если таким способом он захочет тебя убить? Прищурив глаза, проговорил Альбус. А кто ему сказал, что я дам тебе это сделать? Да не будет он подписывать себе смертный приговор, потому что, если не получится у меня, и ты меня убьешь, останется один озлобленный директор, которого кинули и предали. Все, ничего хорошего для лорда не будет. Если одержу победу я, то зачем мне прислуживать какому-то безносому хрену, когда за мной пойдет слава, круче, чем о лорде? Ты думаешь, он будет задумываться о том, что ты захочешь его сместить? Я уверяю тебя, у Тома мания величия. И что ты предлагаешь? Настала короткая пауза. Так пускай этим и будет план лорда. Ты здоров? Да. Смотри, он направляет вас меня убить. Следовательно, лорд полагает, что в ближайшем будущем ему больше не нужен будет соглядатай в Хогвартсе. Убив директора, он будет думать о чем? Что захватит школу? Я улыбнулся. Все логично. Если вместо головорезов лорда здесь будут работать мои люди, дети будут в полной безопасности. Когда будем репетировать? Не знаю. Я еще не решил, кто будет исполнять роль твоего убийцы. Только не говори, что хочешь отправить Драка. А почему нет? Это ведь игра. Зная это, он не будет херней страдать. Кстати, о страдать. Выясни, что собирается делать Драка. Напуганный 15-летний мальчишка опасен и для самого себя, и для окружающих. Предложи ему помощь и руководство, он их, наверное, примет. Ага, примет. Он считает, что я где-то скрываю его отца, и что того нет в Азкабане. Как только меня видит, так кидается с требованием вернуть ему, наконец, любимого папу. И все-таки попробуй. И я хочу, чтобы ты не думал ни о чем, а выполнил этот план сам. Я должен видеть, как родной мне человек будет убивать меня. Я хочу видеть его лицо, ненависть в глазах, чтобы знать, как это выглядит, если когда-нибудь произойдет. А давай я тебе что-нибудь отпилю, руку, например, и тем самым утолю свою жажду мести за сложное травоядное детство. Сев, ты хочешь, чтобы я сделал это прямо сейчас, или дать еще несколько минут, чтобы составить эпитафию? Сев, хватит уже, тебя жена ждет, так что думай, как связать Драка, тебя и в конечном итоге школу. Никогда не думал, что ты заботишься о школе. Ладно, время позднее. Мне нужно обсудить все это в своем кругу здравомыслящих. Я даже знаю, кто будет преподавать в школе, если ничего не случится. Мальсибер, он самый. Еще Фил и кто-то из спецов. Ага, магловедение. Ну а что, дети быстро поймут, что недооценивать маглов не очень-то и безопасно. Мы рассмеялись. Поговорили еще немного, и я, наконец, отправился в тупик. Через час должна состояться встреча с нарциссой. Но это что получается? Вскочил вдруг со своего места Поттер. Я так понимаю, что это именно тот разговор, который был в воспоминаниях Снейпа. Но это совсем не тот разговор. Они же не о том говорили. Смысл тот же, но разговаривали они другими словами, другим тоном. Там-там. Гарри, мальчик мой, успокойся, улыбнулся Альбус. Все будет, наверное, позже описано со всеми подробными деталями. Да-да, Гарри, садись. Я даже не сомневаюсь, что они чего-то намудрили, отмахнулся Люциус. Уизли, читайте. Мне вот хочется узнать, о чем моя жена разговаривала с Северусом. Подойдя к дому, я обнаружил на крыльце замерзшего хвоста. Что он здесь делает, не было загадкой. Скорее всего, лорд послал его шпионить за своим преданнейшим слугой. Если хвост его найдет, разумеется. Только зачем это было нужно лорду, если тому прекрасно известно, что я живу в Хогвартсе, и другого дома у меня как такового нет. Скорее всего, тому тоже надоел вечно дрожащий Питтигрю, и лорд решил таким способом убрать того со своих глаз. Каким-то невероятным образом эта крыса умудрилась достать адрес моего дома в тупике. Хотя, если подумать, то особой проблемой это не являлось. Как говорил Милтон когда-то, никто ничего не скрывает, нужно просто знать, где смотреть. Видимо, хвост не настолько туп, как хочет казаться. А вот зайти в дом для него было проблематично. Поэтому Питер не придумал ничего лучшего, чем сидеть на крыльце и караулить момент возвращения хозяина дома. Я подошел неслышно и принялся разглядывать Питера. Жалкий человечек, выглядящий гораздо старше своего возраста. А ведь мы с ним ровесники. Это надо же так сильно себя не любить. Почему он вообще пошел за лордом? Или за этой шайкой Поттер? Сириус семенил по пятам, выбирал более сильного. Бред. Если бы он только на силу ориентировался, то перед Альбусом бы скорее ползал. Может, он мазохист? Интересно, что хуже? Десяток круциатусов или полкило лимонных долек? Как же мне повезло, что ни с чем сравнивать. И все-таки, что хвосту нужно? Я подошел и тронул Питера за плечо. Тот встрепенулся и посмотрел на меня снизу вверх. Пошли, пока ты совсем не околел. Я открыл дверь и практически впихнул в дом хвоста. Тот застыл на пороге, глядя куда-то в пол. Слушай, Питер, ты знаешь, я ведь горжусь, что у меня личный шпик появился. Так что не стесняйся, проверь здесь все. Может, и найдешь чего интересного. Ну что мне тебя шпионской работе учить? Так я ее не знаю, я всего лишь зельевар, ты не забыл? Темный лорд послал меня помогать тебе. И каким образом ты сможешь мне помочь? Ну ладно, ладно, можешь пыль протереть, покажешь пример эльфам, как себя следует вести. Питер вздернулся было, но быстро вжал голову в плечи. Я бы после таких слов, как минимум, сломал бы собеседнику нос. Мда. Я открыл проход на второй этаж, спрятанный за книжными полками, и кивнул на лестницу. Иди, там есть комната, примешь горячий душ, и, в общем, согревайся. И начинай осваивать новое для тебя ремесло шпиона, но не обещаю тебе, что будет просто. Я наклонился к его уху и прошептал. Это ведь будет наша маленькая тайна, что я знаю, почему ты здесь. Но я ничего лорду не скажу. Хвост, как-то странно всхлипнув, побежал наверх. Это было бы смешно, если бы он не был настолько жалок. Сев в кресло в гостиной, я взял со столика газету. Мои эльфы в последнее время стали себя прилично вести, что удивляло меня до глубины души. Кроме того, что этот дом в относительном порядке содержит, так еще и вон свежие газеты притаскивают, а вдруг хозяин почитать решит. Но выбрать из всего чтива ведьмин досуг было как-то слишком. Рано я их хвалить начал. Прежде чем просмотреть, что это за дрянь, чтобы скоротать ожидания, я вызвал Патронус. Один вид лани заставил меня поморщиться так, будто у меня все зубы разом заболели. Ну что тебе от меня нужно, а? Найди Фрая и передай ей, что я задержусь, пусть не волнуется. Лань несколько секунд рассматривала меня, затем, мотнув головой, исчезла. Вот так всегда. Недовольство, капризы, истерики. Что говорить о самой женщине, если какая-то ее небольшая частичка ведет себя так отвратительно. И как я раньше-то не замечал этого у Лили Поттер. Когда я начинаю задумываться о ней, мне всегда становится жаль Джеймса. Видимо, жизнь хоть ненадолго, но все-таки наказала мужчину. В этот самый момент в дверь постучали, и я услышал, что хвост пробежал по ступенькам и буквально вжался в дверь. Вот она, тяга к работе. Даже горячий душ его не соблазнил, и не смог заглушить порывы новоприобретенной профессии шпиона. Топал бы поменьше, да сопел тише, цены бы ему практически не было. Где еще можно найти такого трудолюбивого шпиона? Мои вон совсем обленились. Обвешают жучками и шпионит за сотни фунтов от объекта в тепле и уюте. Я приоткрыл дверь и увидел стоящую на пороге нарциссу. Вид у нее был настолько решительный, что мне внезапно захотелось захлопнуть дверь у нее перед носом и малодушно отпарировать куда-нибудь, внезапно вспомнив, как она мастерски разобралась со мной и Малфоем при помощи всего лишь одной сковородки. А затем я увидел, что Цисси не одна, и от удивления распахнул дверь. Белла смотрела на меня из-под лобья, чуть прищурив глаза. Мне не оставалось ничего другого, только впустить их. Цисси явно нервничала, Беллатрикс лапала все, до чего дотягивались ее шаловливые ручки. Книги, статуэтки, журналы непонятно какого года выпуска, посмеялась над ведьминым досугом. Но когда она поняла, что наилучшим объектом для того, чтобы занять свои руки, является предатель Снейп, я начал выходить из себя. Сделав вокруг меня несколько кругов, она раз пять чисто случайно, не иначе, потрогала меня там, до чего могла безопасно для себя дотянуться. Поняв, что еще несколько секунд и в гостиной останутся только двое и труп, я довольно жестко ее одернул. А она, тем временем, завела свою любимую песенку про то, что я подлый трус и предатель, а она единственная, кто страдала во имя темного лорда. Я ответил, что от нее и так толку не очень, если она не замечала, А уж пока она в тюрьме сидела, то столько всего сделала, куда уж нам простым смертным. Я не удержался и поинтересовался у нее шепотом, чем она таким важным занималась в Азкабане. Не дементоров ли случаем к бунту подстрекала, а они ни в какую не соглашались. Но почву-то подогрела. Мне показалось, или она действительно на меня обиделась. Нарцисса благоразумно молчала, но было видно, что к ней приходят аналогичные мысли про двоих и труп. Белла не замечала настроения своей сестры и моего сарказма, хлещущего отовсюду, и принимала все, что бы я ни сказал, на свой счет. Затем мы очень долго спорили. Во время этого спора мне опять захотелось выпить. С огромным трудом подавив в себе это желание, я погнал хвоста за вином. У меня было оно где-то здесь, еще с того раза, когда мы с Малфоем день рождения Мальсибера праздновали. Я, наверное, себя оправдываю, но с этой женщиной абсолютно невозможно разговаривать на трезвую голову. Доспорились мы с Беллой до того, что начали выяснять, кто круче, Альбус или Том. В конце концов, нервы Нарси сдали. Видеть, как мы меряемся как подростки неизвестно чем, она больше не могла и, рявкнув на нас обоих, вернула к предполагаемой цели своего визита. Точнее, она старательно скармливала сестре байку про несчастного драка. В какой-то момент она заигралась и начала рыдать. Это был настолько откровенный перебор, но Беллатрикс, кажется, ничего не заметила. Странно, но она совсем не знает свою собственную сестру. Лично я не представляю себе ситуацию, заставившую бы Цесси разрыдаться. Хотя нет, знаю, но это были бы слезы ярости, а у меня на одного друга при этом меньше. Какой-то театр двух актеров. И главное, благодарные зрители тоже присутствуют. И тут Белла подложила всем нам такую свинью. Вот тварь ненормальная. Непреложный обед, мать ее волшебницу. Вспомнив статую, я полностью сконцентрировался на тексте. Иногда одно слово, вырванное из контекста, может изменить смысл всей фразы. Мы с нарциссой взялись за руки. Она очень сильно побледнела и старалась хоть как-то помочь мне, делая между фразами большие паузы. Пока я очень демонстративно успокаивал Цесси, я умудрился вставить в ухо наушник и включил связь. Мне нужно было позарез знать, что конкретно лорд приказал Драка. Сидевший в операторской Йерн быстро сориентировался и включил мне запись. Это просто чудо, что Рей умудрился жучка на лорда повесить. Нужно будет ему зарплату повысить. Обещаешь ли ты, Северус, присматривать за моим сыном Драка, когда он попытается выполнить волю темного лорда? А между тем фоном у меня в ухе бормотал лорд: все-таки хорошо, что я научился разделять потоки сознания, как это делает Иван и мастерски научившийся тому же Рей. Я оказался в отстающих по скорости, но по качеству сразу же догнал Мальсибера. Драка, ты ведь сделаешь все, что в твоих силах, чтобы выполнить волю лорда Волдеморта. Конечно, мой повелитель, голос Драка звучал напряженно, но не напуганно. Молодец, кремень, весь в мать. Обещаю, произнес я, пока все идет нормально. Тонкий сверкающий язык пламени вырвался из волшебной палочки и загнулся, словно окружив наши сцепленные руки до красна раскаленной проволокой. Обещаешь ли ты всеми силами защищать его? Обещаю, это нормально, это логично, это то, чем я всю сознательную жизнь драка занимаюсь. Второй язык пламени вылетел из волшебной палочки и обвился вокруг первого, так что получилась тонкая сияющая цепь. Ты ведь сделаешь все возможное, драка, чтобы уничтожить этого маглолюбца, директора Хогвартса Альбуса Дамблдора. Да, мой лорд, я сделаю все от меня зависящее. Да, вот оно, мне даже придумывать ничего не придется. Ну действительно, откуда лорду знать, что директором Хогвартса, практически со второй половины прошлого учебного года, является Северус Снейп, если сам Северус узнал об этом буквально на днях? Я сейчас могу пообещать все что угодно. И если Крестный вновь решит стать директором когда-нибудь, то мне придется его убить, хотя нет, не придется. На волю покойника, которым, в конце концов, станет лорд, никакие обеты не распространяются, так что возможны варианты. А если понадобится, если станет ясно, что драка не сумеет, обещаешь ли ты выполнить за него приказ темного лорда? На мгновение наступила тишина. Беллатрикс широко раскрытыми глазами смотрела на нас, касаясь волшебной палочкой наших сплетенных рук. «Обещаю», — сказал я, испытывая при этом какое-то иррациональное облегчение. Охреневшая от моей покладистости Белла позволила нарциссе себя утащить, а я, усыпив хвоста, принялся ждать продолжения. Пока я ждал, мне успели сообщить, что Фадж, занявшись непотребством, начал арестовывать всех подряд, даже кондуктора ночного рыцаря не пожалел. Вскоре к нашим переговорам присоединилась Глинда, которая сообщила, что Фадж подал в отставку, благодаря успешной дискредитации министра в прессе и что скоро состоятся выборы, главным претендентом на пост министров которых является глава Эврората. Я хмыкнул. Я говорил уже, что никому ничего не прощаю, а Скримджер что-то уж очень много мне задолжал. Сомневаюсь, что мои ребята со мной не согласны. Продолжение начавшегося представления вскоре явилось в лице взбешенной леди Малфой. Нарцисса ворвалась в дом и, с грохотом захлопнув дверь, начала подходить ко мне, вытаскивая на ходу палочку. «Где Малфой?» «Цисси, дорогая, Люциус сейчас сидит в тюрьме». Я начал судорожно пытаться придумать что-нибудь правдоподобное. В наушнике раздался здоровый смех относительно молодых, скучающих мужиков. «Значит, по-твоему, в Азкабане можно колдовать?» Продолжала надвигаться на меня Цисси. «Значит, заключенным оставляют их палочки?» «Ну, вот Сириус же как-то. Молчать. Получается, что сидя в Азкабане, можно посылать свои патронусы, говорящие заплетающимся языком. Цисси, солнышко, со мной все в порядке, я с тобой мирюсь, вот, а здесь скучно, и Сев, все самые лучшие книги отсюда утащил, жлоб. Цисси, ты думала, у меня нет никакого веса в обществе, чтобы создать, я сказала заткнись, оказывается, Азкабан это курорт, где заключенным, или лучше сказать отдыхающим, еще и огневиски прямо с утра наливают». Нарциссу уже трясло от еле сдерживаемой ярости. «А теперь говори, и не смей мне врать. Ну, Малфой, ну, скотина, он у меня еще получит свое. Нарцисса, я все выясню, и обязательно тебе сообщу, если ты мне пришлешь вместо своей тушки свой патронус. Да-да, именно патронус я и пошлю, а пока мне пора, меня жена дома ждет». И я отпарировал. Вовремя я это сделал. Перед тем, как исчезнуть, я увидел что-то фиолетовое, летящее в мою сторону. Что это было, проверять мне совершенно не хотелось, также до меня донесся крик. «Ты куда? Стоять! А ну вернись, трус!» «Да, Цисси, я трус и я горжусь этим!» Вот так он и обошел обед, задумчиво проговорила нарцисса. «Кстати, Люциус, а где ты все это время все-таки был?» «Как где? В Хогвартсе?» «Конечно, я, между прочим, сына нашего защищал, вот, и портрет этот помогал тащить и вешать». «А ты знаешь, какой он тяжелый, а магию применять было нельзя. Можно подумать, ты один его тащил», — возмутился Рейнард. «Читай, рыжий, пусть справедливость восторжествует». Глава 24. Лето. Небичина. План по становлению Скримджера министром быстро завершился полным успехом. Задействованы были все виды оповещения. Радио, газеты, журналы. Глинда, улыбаясь, докладывала об успехах, отрабатывая свою очень неплохую зарплату. Раньше я не особо понимал всю прелесть третьей репортерской власти. Только сейчас, глядя, как вся магическая Британия чуть ли не ножки целует новому министру, я понял, насколько народ подвержен влиянию извне. Да если бы журналисты захотели, то лорда через месяц-другой возвели в ранг святых, а люди говорили, что лучше человека на свете быть не может. Так и Скримджер, наделенный ясным умом, боевой хваткой и великолепными качествами начальника, столько лет державший Эврорат в стальных рукавицах, будет фундаментом для строительства новой страны. И все поверили. Бывает. Правда, сам новоиспеченный министр начал свое служение народу магической Британии с каких-то нелепых нововведений. Особо меня умилили эти брошюрки по поводу защиты. Мне вот интересно, если сделать так, что на одном сравнительно небольшом участке, ну взять, например, лифт в министерстве, откуда и убежать то не получится, столкнутся лорд и сам министр, ему помогут его новые законы. Я настолько захотел поэкспериментировать, особенно после того, как этот министр явился в отдел и начал права качать, по поводу того, что сейчас происходит написание новой истории и никаких разрозненных организаций быть не должно. Все должно быть едино, и только тогда мы будем непобедимы. Меня настолько не впечатлила возвышенная речь этой разменной пешки, что только вмешательство Ивана и Андре помешало мне устроить ему встречу с Волдемортом досрочно. Доведенный Скримджером за рекордно небольшой промежуток времени до белого коленя, я, не глядя, подмахнул подсунутую мне крестным бумажку о переводе меня с должности преподавателя зелий на должность преподавателя зати. Когда до меня дошло, что я подписал, что-то менять было уже поздно, потому что мое место было уже занято Слакхарном. Причем занято до того, как я подписал заявление. У меня закрались смутные подозрения, что мой крестный не прошел мимо ситуации с новым министром. Или я просто становлюсь параноиком. Орал я долго и, как оказалось, в пустоту. Альбус только смотрел на меня с самым невинным видом и молча улыбался. Мне даже захотелось совершить гадости, также улыбаясь, сообщить крестному, что на правах действующего директора, я тоже хочу заниматься ничего не деланием, а его самого заставить вести эту грибанную защиту. Ведь как же он хорошо устроился, подобрал себе замов, и сейчас Минерва носится вместе с Филчем и все проверяет, восстанавливает, занимается письмами, разговорами с родителями маглорожденных детей, а Альбус развлекается. Правда, он довольно ответственно подошел к делу подготовки Поттера к предстоящему будущему и что-то начал химичить в новом думосборе. На мой вопрос, что он собственно делает, крестный отмахивался и говорил, что пока материал есть, а когда понадоблюсь я, то он все расскажет. Я просто плюнул на это. Главное, чтобы не переборщил ни с чем, а то его привычка впадать из крайности в крайность начинает доставать. Видимо, Альбус действительно начал заниматься мальчишкой и начинать готовить его к небольшим трудностям. Его идея сбросить Поттера в болото перед домом Уизли мне понравилась. Я бы после этого на месте мальчишки задал себе вопрос, а так ли хороший и адекватен мой любимый Дамблдор, сделав акцент на второй характеристике, но потер себе таких вопросов не задавал. Я вообще сомневаюсь, что он себе какие-то вопросы задавал, кроме одного, а чем Снейп в это время занимается. Не удивлюсь, если он сам себе на них и отвечал. Чем бы его любимый профессор ни занимался, этот самый профессор будет во всем виноват. Мне иногда кажется, что у Поттера сложилось странное представление о том, что лорд – это так, неизбежность, а реальное зло – это Снейп. А может, он думает, что Снейп и лорд – одна личность, а что, шизофрения нынче в моде. Мне вот только непонятна его какая-то патологическая зависимость от меня, ведь кроме уроков, я почти нигде с ним не пересекаюсь. Странный он, этот Поттер, или это у него наследственное, его родители тоже без меня просто прожить не могли, особенно когда в этом же возрасте, что и Гарри были. Мне стало смешно, слушая объяснения и рассказ Альбуса. Не удержавшись, я поинтересовался сквозь стиснутые зубы. Значит, ты считаешь, что двойная аппарация, это нормально? Когда тебе нужно к Слакхарну заглянуть на чашку кофе, а вот когда Поттера нужно перевести из дома, тебе это не подходит. Нужно же табор собирать и на метлах лететь, романтика мать твою, волшебницу. Видимо, чтобы Поттер наслаждался своей значимостью. Как же, столько человек в охране, у любого такой подход выработает манию величия. А что сам-то не летел, метла не твоя стихия? Ты что завелся? Без каких-либо открытых эмоций поинтересовался крестный. Я не могу же все время сопровождать Гарри. То есть, ты считаешь, что никто другой в твоей свите не способен к двойной аппарации? Тогда зачем ты их держишь? Защитники, судя по всему, из них никудышные. Или у тебя отбор только на умение летать на этих палках с вехоткой на конце строится? Спасибо потом еще скажешь, рявкнул он. В любой ситуации нужно готовиться к спектаклю. Мало ли какую партию нужно будет сыграть. А что ты не предложил всем тогда его под обороткой сопровождать? А что, куча Поттеров, самая надежная охрана самого Поттера. И главное, все друг друга охраняют. В небе особо не отличишь, где настоящий экземпляр, а где подделка. Я до сих пор не мог смириться, что теперь придется преподавать зати. А глядя на довольное лицо Альбуса, мне хотелось кого-нибудь убить. Надеюсь, старшекурсников не размажет по стенке, если их профессор будет не в духе. «Ты яд свой в баночку слей, вдруг пригодится», все еще сияя, дал совет заботливый крестный. «И эту мыслишку запомни, ну или напиши на бумажке, вдруг тоже пригодится. Ты когда бесишься, генерируешь гениальные мысли». «Ничего гениального я здесь не вижу», буркнул я и понял, что ругаться дальше бесполезно. «Все равно Дамблдор сегодня не прошибаем. А до Норы-то ты Поттера довел, или там бросил в болоте? Вот вечно хочешь оскорбить старого человека». «Конечно, довел, не держи меня совсем за изверга. А что ты Поттеру совсем не доверяешь? Думаешь, он мог заблудиться? Хотя я тебя понимаю, мог бы. Нужно было сказать мальчишке, что я его там жду. Он бы меня сразу нашел. У Поттера вообще уникальная особенность. Он находит меня везде. Где бы я ни патрулировал школу по ночам, Поттер обязательно меня найдет. А можно поменьше желчи? Можешь в эту же баночку собирать, куда я отсцедил. Я думал, что после этих слов запущу в него что-нибудь тяжелое. Сделав два глубоких вздоха, я уже более спокойно ответил. Нет, нельзя. мне еще затей ему преподавать. Думаю, наш избранный будет счастлив». И с этими словами я вылетел из кабинета, который уже считался с полгода как моим, и отправился искать Люциуса. Но он же смирился с индивидуальными занятиями в прошлом году. Долетели до меня напоследок слова Крестного, кинутые с каким-то ненормальным злорадством. Малфоя я отправил искать школьного эльфа, который быстро обнаружил того в тайной комнате. Вот на что он жаловался, оказывается. «Я самые лучшие и ценные книги отсюда забрал, садист, а вот обойдется, ибо нихрен так меня перед Цисси подставить. Тем более я все равно не уверен, что Люциус умеет читать». Воспитывал я друга у размерты, строго пресекая его попытки заказать что-нибудь крепче сливочной гадости, которая так нравится ученикам. Я пребывал в таких расстроенных чувствах, что даже не заметил, что принесенный мне улыбающейся женщиной счет начал оплачивать сам. «У тебя что, деньги есть?» В голосе Люциуса звучало искреннее удивление. «Представь себе», — взвился я, — «я работаю на трех работах, а если считать лорда, то и на всех шести. Наверное, я что-то дозарабатываю». «Который лорд у тебя скрупулезно забирает?» — хихикнул Люциус. «Что-то достается», — буркнул я. «Мне почему-то в первый раз стало немножко стыдно за то, что я методично обдираю своего друга. Если быть совсем честным, то мы с Рием обдираем. Как мне сообщил недавно гоблин, Мальсибер не снимал со своих счетов деньги ни разу за последние несколько месяцев. Так что питался он явно не за свой счет. А почему ты никогда не платишь по счетам?» Он смотрел на меня очень скептически. «Потому что у меня есть ты. И вообще я бы на твоем месте заткнулся и не открывал рот. Почему я должен заткнуться?» «Потому что ты понижаешь IQ всего Хоксмита своей непроходимой тупостью. Какие именно черти надо умели тебя послать Цисси Патронуса? А если бы рядом с ней в это время лорд находился или звезда наша незатухающая?» «Да, ладно, обошлось же все». «Обошлось, конечно, обошлось. А ты в курсе, что я дал непреложный обет, в котором поклялся убить директора Хогвартса?» «Что, то? А если я этого не сделаю, то пострадает твой сын, между прочим. Сев, мы должны обязательно помочь Драко, слышишь, Люц, вот ты этим и займешься. Я подкину идею Цисси с исчезательным шкафом, один находится в школе, другой уже выкупленный дожидается, когда придет Драко и его заберет, а там посмотрим. И еще, Грюм». «Что Грюм?» «Аластер же в тропиках сейчас загорает». «Загорает, но он обязан присутствовать на сборищах ордена. А я здесь при чем? Притом, ты тоже будешь участвовать в жребии и замещать Аластера, если тебе не повезет и выбор падет на тебя. Оборотки у нас с его кровью, наполовину Лондона хватит. Ты представляешь, какой из меня Грюм получится?» Ухмыльнулся Люц. «За последнее время ты растерял где-то свою интеллигентность до уровня продавца котлов, так что нормальный. Наши вот сразу все согласились. Почему? Когда еще можно в открытую издеваться над орденцами, и это будет списываться на все что угодно? Паранойя она такая», я усмехнулся. «Тем более все хотят поиграться с глазом. Только не говори, что сам не хочешь. И что ты думаешь, меня это развеселит? Тебя нет, зато нас очень даже». «Нашел над чем смеяться», буркнул он. «А я и не смеюсь, это правда. У меня нет человека, который способен на постоянной основе разыгрывать из себя старого Аврора без комплексов, поэтому я не спрашиваю согласия. Ты тоже будешь жребий тянуть?» Малфой подозрительно посмотрел на меня. «А все остальные будут в свою очередь разыгрывать, кто из вас будет Северуса Снейпа изображать, а другой Тобиаса Фолта». Ну, Рей неплохо руководство на себе тянул в прошлом году. И знаешь, куда он меня послал в этом? А, вот поэтому я тебе и посоветовал заткнуться. Ты чего такой злой? Лорд не хочет меня видеть. Отправил меня пустой Хогвартс и Альбуса караулить. Да еще и Скримджер довел. Я протер лицо обеими руками. Ладно, хватит рассиживаться, пошли. Не забудь размерти память подправить, когда выходить будешь. Все же ты в тюрьме сидишь, не забыл. В это же самое время в моем наушнике, который я практически не снимал в последнее время, прозвучал напряженный голос Андре. «Сев, лорд зачем-то похитил Оливандера. Твою мать!» Я даже остановился в дверях бара. «За каким хером ему это понадобилось?» «Вопрос, который должен был бы задан тебе, если бы лорд тебя не послал инвентаризацию проводить. В общем, судя по всему, старику пока ничего не грозит, они пока только разговоры разговаривают, причем бессмысленные. Где он его держит? Не поверишь, в Малфой Мэннере, и леди Малфой готовит небольшое восстание». «Почему не поверю?» «Поверю, но так даже лучше. Если что, сразу же связывайся со мной. С Цесси я сам поговорю. Отправить ее куда-нибудь нужно, пока ее муж в Азкабане сидит. Еще, ты сегодня заглянешь к нам? Думаю, что-то еще случилось. Нет, но нам уже стало не хватать Мальсибера. Может его вернуть все-таки? А то мальчик совсем заигрался в Шерлока Холмса. Он на связь-то выходил с вами? Я сокрушенно покачал головой. Друг еще называется. Времени прошло довольно много, а я о нем даже не вспомнил ни разу. Нет, я думал, он с тобой контактирует. Всю аппаратуру оставил в отделе, сказав, что только мешать будет. С ним вообще все в порядке, а то времени прилично прошло, сегодня попытаюсь с ним связаться. Ладно, отбой, я отключил связь и, наконец, вышел на улицу. Сев, ты скотина, зачем ты в кабаке о делах разговаривал? Мне пришлось размерти память 3 раза править. Люциус выглядел, мягко говоря, недовольным. Люц, иди уже в школу, дорогу знаешь, да иллюзию какую-нибудь на морду натяни, чтобы народ в обмороке до конца этой заварухи не валялся. И я аппарировал. Уж не знаю почему, но мне захотелось увидеть мать. Меня всегда поражало мое чувство своевременности. Вот за каким хреном я потащился во Францию именно сейчас, в доме на Лазурном берегу, где мать любила проводить время, было тихо. Это было странно, учитывая, что на дворе был теплый летний день. Я быстро прошелся по комнатам. Никого, ни людей, ни эльфов. Почувствовав легкое беспокойство, я просто ворвался в спальню. В следующую секунду я стоял на пороге с выпученными глазами и не в силах вымолвить ни слова. Мама сидела перед зеркалом, одетая во что-то воздушное и расчесывала свои длинные черные волосы, но не это вогнало меня в ступор. Столбняк напал на меня при виде мужчины, лежащего на кровати, очень знакомого мужчины, и очень раздетого. То есть, раздет ли он был полностью, я не знал, так как его бедра закрывало легкое одеяло, но вот верхняя половина тела была у него полностью обнажена. Каким-то не заклинившим участком сознания, я отметил, что он в прекрасной форме, несмотря на возраст. «Когда-то ты предлагал мне поэкспериментировать, если на то будет мое желание». У меня в голове вертелась одна мысль, это моя мать, точнее мысли было 2, вторая звучала еще проще, я хочу его убить, как они могли у меня за спиной. Сев, я разве никогда не учила тебя стучаться, перед тем как врываться в чужие спальни? Мама опять повернулась к зеркалу и взяла в руку расческу. Вы, больше слов у меня не находилось, да как вы могли? Северус этот встал, обернув одеяло вокруг бедер, пойдем поговорить нужно. Пойдем, и он буквально вытолкнул меня из комнаты в коридор, протащив меня в гостиную, он буквально швырнул меня в кресло и через пару десятков секунд впихнул бокал с коньяком в мои дрожащие руки. Я выпил, не чувствуя вкуса, и начал, наконец, думать. Нет, я не против того, что мама не похоронила себя вместе с Тобиасом, она все еще очень красивая женщина, я тем более не против, что его привлекают не только мужчины, но и женщины. Хотя он никогда не скрывал своей бисексуальности, но, когда я задумался о том, что они вместе, на меня просто нахлынула волна ярости. «Успокойся», — он говорил как обычно спокойно и чуть насмешливо. «Для меня все это как-то слишком», — мой голос звучал жалобно. «Я понимаю, просто прошу тебя, не веди себя как обиженный мальчишка, хотя, о чем это я? Ты и есть обиженный мальчишка. Вы вообще меня в известность поставить собирались?» Или это был большой сюрприз? Я хотел, но Эйлин примерно предполагала вот такую неадекватную реакцию у тебя и попросила не торопиться. Пойми, я тебя очень люблю, но Эйлин, никогда не думал, что могу влюбиться как мальчишка, он вздохнул. Когда вы, Мерлин, я с силой провел рукой по волосам, когда вы стали парой, практически сразу после того, как Эйлин вернулась из Египта, вскоре после той твоей безобразной выходки, когда мы все думали, что посидим. Так вот почему она меня игнорировала, не хотела рассказывать про тебя, я не знаю, Сиви, иногда я этого боюсь, остаться для нее просто небольшой пикантной тайной. И что дальше? Дальше я хочу сделать ей предложение, надеюсь, что меня не пошлют. Да нет, не должна, она не подпустила бы тебя настолько близко, если бы не была в тебе как минимум заинтересована. Ты успокоился? Да, похоже на то, но это не значит, что я не хочу отправить тебя в Афганистан, налаживать дипломатические отношения с горными троллями. Я понимаю, он все-таки рассмеялся. Кстати, можешь попробовать. Нет уж, я тебя как-нибудь по-тихому прикончу. У матери рука тяжелая. Не думал, что когда-нибудь это скажу, но Нарциссе до нее далеко. Ладно, я, пожалуй, пойду. Мне нужно прийти в себя, а здесь это вряд ли получится. Я выполз из кресла и невинно спросил. Мне нужно тренироваться и называть тебя папа, и полюбовавшись на его вытянувшееся лицо, расхохотался и отпарировал. И все-таки как это рассматривать, как мезальянс, все-таки мама, маркиза Санвье, а Фил всего лишь граф. Эйлин, в голосе Альбуса звучало неподдельное восхищение. Что, и как ты положительно правильно ответила на предложение Филиппа? А почему тебя это волнует? Что-то мне его жаль. А меня никому не жаль, взорвался вдруг Гарри. Если уж на то пошло, то жалеть меня нужно, буркнул Драко. Читай уже дальше, Уизли. Глава 25. Игры разума. Небичина. 5 сентября 1996 года. Все оставшееся время до начала учебного года я не находил себе места. Лорд все так же не жаждал меня видеть и как-то странно бездействовал, а в отделе все ждали хоть каких-то его телодвижений. Все текло своим чередом и подозрительно спокойно. Да я даже особо и не удивляюсь. Лорд ждет нескольких событий. Когда же кто-то разработает новый способ побега его верных слуг, и когда кто-нибудь убьет, наконец, Альбуса Дамблдора. До решения этих своих проблем, лорд, видимо, решил прикинуться невидимым веником и подождать развития событий. А ждать он умеет как никто. К сожалению, такого полезного качества мне во время моего воспитания почему-то не вложили. Но больше всего меня нервировало то, что от Рея не было никаких известий. Тот будто пропал. Я ежедневно пытался с ним связаться, посылая, с каждым днем все больше злящуюся лань. Возвращалась она без каких-либо ответов, лишь укоризненно качая мордой. Меня даже начала пробивать паника, но я вовремя вспомнил, что на случай смерти или смертельной опасности в каждого члена нашего дружного бойцовского коллектива вживлен специальный маячок, пришедший на смену жетоном, который сразу бы подал сигнал дежурившему спецу. Таких сигналов не поступало, и нам оставалось просто гадать, что вообще происходит, и ждать.